Это кто сказал? Кендра или Молли?» «Я не шучу», — завопила она. В глубине пещеры взревел Стив. «Ой, не надо сходить с ума, Молли. Я стараюсь, как могу. Просто твоему приятелю хотелось одного — сожрать меня. Другого реального мотива, похоже, у него не было». Молли рухнула на колени и бессильно опустила голову, будто кто-то высосал из нее всю энергию через клапан в сапоге. Тео подавил в себе желание ее утешить. «Чуть тронешь за плечо, того и гляди, динозавр накинется». И тут его осенило. Он откинул крышку телефона и набрал номер пены дна. «Мэвис». Мэвис Сент всю жизнь совершала ошибки и училась на них. Под таким углом зрения ей со временем стало ясно, что она лучше знает, чего людям надо. Гораздо лучше их самих. Следовательно, Мэвис постоянно лезла не в свои дела. По большей части она предпочитала пользоваться информацией как инструментом, а сплетнями как методом его применения. То, что человек знает, и то, когда он это узнал, управляет тем, что человек делает. Паук, дергавший за цифровые ниточки из своей подвальной паутины, придерживался такой же философии. На Мэвис сегодня обрушилась куча проблем, и ни одна из них непосредственно ее не касалась. И тем не менее, она размышляла над ними все утро, но придумать, как сманипулировать информацией, чтобы их решить, ей все-таки не удалось. Потом позвонил Тео, и все встало на место. Тео прав. Можно воспользоваться инстинктами монстра, чтобы всем выбраться из пещеры. Но если она правильно разыграет партию, удастся избавиться и от парочки других проблем. Мэвис положила трубку, и Сомик спросил. «Это кто?» «Тео». «Разве старый дракон его еще не слопал?» «Парнишку, должно быть, заколдовали, я так полагаю». Мэвис склонилась через стойку к Сомику, взяла его руку и сжала. «Голубчик, надень-ка ты свою миленькую, неотразимую шляпу, да сгоняй по-быстрому в аптеку. Мне там кое-что нужно». «Слушаюсь, мэм». Сомик уже морщился, поскольку его пальцы сплющились от рукопожатия барменши. Когда блюзмен ушел, Мэвис сделала один быстрый звонок, а потом отправилась в кладовую и принялась рыться в коробках и выдвижных ящиках, пока не нашла то, что искала, небольшую черную коробку, из которой торчал длинный шнур с разъемом под автомобильный прикуриватель на конце. «Не беспокойся, Тео», — произнесла она вслух. «Я давно уже доверила свою жизнь технике и прекрасно себя чувствую». Мэвис хихикнула, и звук получился, как у стартера, который пытается завести форд с пересохшим бензобаком. «Сомик. Блюзмен не выносит, когда им помыкают. Авторитет его раздражает, подстрекает к бунту и подыгрывает его стремлению к самоуничтожению». Блюзмен терпит только одно начальство — старшего конвоя, когда все скованы одной цепью. Ибо в иерархии музы блюза начальник конвоя уступает только старой хрычевке и молодой милашке, а сразу за ним идут дрянное пойло, сдохшая псина и тот самый чувак». У Сомика же начальницей была истинная старая хрычевка, явный поворот блюзового винта, приводивший человека в такое замешательство, что блюзмен помельче, пожалуй, мог бы и застрелиться, сунуться под пулю, ужраться до смерти или расколошматить гитару и наняться на фабрику. Однако Сомик не зря нарезал уже 80 кругов вокруг этого гадкого злобного солнца. Его зрение приобрело перспективу. Именно поэтому он отправится в аптеку, как было велено. Он поговорит с этим белым малым, у которого остатки волос зачесаны на плеш так, что хлопают на ветру точно крышка мусорного бака. А когда все выполнит, то заберет у старой хрычевки кровно заработанные деньжата и двинет свою морщинистую черную задницу из этого городишки. Лучше уж нянчить свое разбитое сердце в том передвижном капкане, которым была и есть и навсегда останется для него дальняя дорога. Поэтому Сомик в развалочку пошаркал по бульвару прямиком в лекарства и подарки хвойной бухты, и четыре синеперые квочки за прилавком чуть не растоптали друг друга, кинувшись в подсобку. Вы только вообразите себе, к ним затесался человек черного вероисповедания. А если он попросит пузырек афролоска или какой-нибудь другой этнический ориентированный продукт, о котором они совершенно не осведомлены,